Глава 9. Мы временно расстались с Судоплатовым, так как у каждого была куча неотложных дел. Посланец Москвы получил головную боль с большим количеством бывших военнопленных, которых нужно было распределить, организовать оперативное прикрытие всей операции, отчитаться перед руководством и продолжить игры с Канарисом, используя его посланца. У меня же большой головной болью стало огромное количество трофеев, имеющих огромную ценность в нашем разоренном мире. Тут нужно было решать, где их складировать, чтобы соблюдать все правила хранения, как распределять все это и как по возможности скрыть от любителей зарабатывать материальные ценности с помощью автомата Калашникова. Убедившись, что тут вроде все идет по плану, вернулся со всеми своими бойцами обратно в бункер. Народу требовался отдых, а техники ремонт. Еще в обед Петрович и его сын отогнали танк и подбитый БТР, которым предстоял серьезный ремонт в Перевальное, и поставили их в бокс. Поврежденный БМП-2 и трофейный Т-3 оставили возле бункера в гараже соседнего дома, оставив на попечение старшего лейтенанта Шестакова и капитана Васильева, которым предстояло уже на профессиональной основе формировать наши бронетанковые части, в необходимости которых уже никто не сомневался. Шестаков все это время находился в некотором шоке от открывшейся перед ним действительности. И по моей просьбе недалеко от него постоянно находился Егор Карев, чтобы избежать ненужных сюрпризов с этой стороны. Но, к счастью, воины, прошедшие бойню Великой Отечественной войны, отличались удивительной психологической устойчивостью. И я неоднократно думал про себя о желании надавать по голове тем, кто ожидал футуршока или истерики от наших предков. Теперь я понимал, почему и как наш народ сумел перемолоть немецкую военную машину и дойти до Берлина, отдай волю и до Атлантического побережья. Уже вечером командиры подразделений усталые буквально приползли на первое совещание после насыщенных событиями последних дней. Общий зал сразу наполнился запахами оружия, пороховой гари и мужского пота, которыми мы пропитались за несколько дней. Но на такие мелочи уже никто не обращал внимания. Люди прибыли с войны, и у них не было элементарно времени, чтобы привести себя в порядок. Светлана с двумя женщинами, женами наших новых бойцов, быстро организовали ужин, и прежде чем начался разговор, в кают-компании раздавался стук ложек по тарелкам и увлеченное пыхтение насыщающихся после тяжелой работы мужчин. Запасливый Борисыч, которого за глаза некоторые называли «папа Мишка», умудрился во время рейда в одной из деревень выменять несколько бочек засоленных огурцов, и теперь наш стол украшали тарелки, украшенные заботливо нарезанными соленьями. В качестве десерта подали кофе, и по запаху, разнесшемуся в комнате, все догадались, что на этот раз было действительно натуральное кофе, которое, в числе прочего, прихватили на разгромленном аэродроме. Как авторитетно заявил Борисыч, предназначавшийся исключительно для летного состава Люфтваффе. После плотного и действительно вкусного ужина все расслабились и могли без нервов приступить к работе. Первое и основное, что требовалось от командиров, это сформировать списки солдат и офицеров Красной Армии, которые после определенной проверки можно было бы перетянуть в свои ряды, но при условии общее количество не должно превышать 10-15 человек. На совещании присутствовал и Шестаков, который порекомендовал из своих бойцов-танкистов троих, предоставив список, уже отпечатанный на компьютере, что говорило о согласовании данного вопроса с Васильевым. Я молча повернул голову и вопросительно поднял брови. «Все на контроле, командир. Ребята нормальные, технически грамотные, молодежь, в бою себя очень неплохо проявили, с огоньком. Я считаю, что есть перспективы». «Вадим, ты понимаешь, что тебе потом с ними воевать?» «Конечно. Поэтому я прошу за этих троих. Остальные, кто был Шестаковым, обычные портяночники». «Хорошо. Левченко, что у тебя?» «Четверых подобрал, все младшие офицеры. Та же картина, что и у Васильева. Молодые, готовые учиться, гнили не заметил, поэтому от себя рекомендую эту четверку. Естественно, после соответствующей проверки». И положил на стол свою распечатку с данными на кандидатов. Вместо старшего лейтенанта Ковальчука, над которым сейчас суетились девчонки в госпитале и пытались сохранить частичку жизни, которая теплилась в израненном теле, присутствовал прапорщик Бойко, уже давно вошедший в импровизированную штурмовую группу. Раненая рука висела на перевязи, но всем своим спокойным видом он показывал надежность и основательность. «Валера, что у тебя? И как там Ковальчук?» «Тяжело. Сейчас ему срочную операцию делают. Результатов пока нет. По всему остальному могу рекомендовать двоих. Один классный пулеметчик. Из ПКМ от такой на поле творил. Второй из казаков. Серьезно дрался. В плену немцы у него раненого брата добили. Поэтому у парня есть свои счеты. Думаю, после соответствующей накачки и подготовки великолепный боец будет». «Хорошо, Валера, тебе решать. Но тут смотри, ответственность на тебе». «Понимаю, командир. Не беспокойся, отработаю, ребят. Да и вы со своими детекторами лжи их проверите. Главный экзамен они прошли. Во всяком случае, для меня». «Понятно. Теперь Артемьев. Санька, что у тебя?» «Трое. Все из армейской разведки. Вроде неплохие ребята. С ними у немцев по тылам погуляли, часовых снимали». «Саня, слово «вроде» здесь никак не канает. Или ты в них уверен, или они остаются там и дерутся до последнего на очередном рубеже. Тут места дружеским чувствам нет, только целесообразность. Я тебя спрашиваю, ты уверен в этих людях и годны ли они для нашего подразделения?» Санька немного смутился от такой вот отповеди своего начальника, но переборол себя, взгляд стал серьезным, и он уже твердо ответил. «Да, командир, уверен. Ребята не подведут». «Ну вот и хорошо». Теперь обратил внимание на молчавших до этого Павлова и Малова. «У вас что, нашли людей, Сергей?» «Да, товарищ майор, четверых». «Немного. Вам решать, но ребята толковые». «Хорошо, на твою ответственность. Малой?» «Да, командир. У тебя что?» «Снайпера есть, но нам они не подходят. Был казачок, но его Артемьев к себе забирает». «Казаки еще были?» «Может и есть, только у меня времени не было разбираться». «Понятно, хорошо. Теперь нужно обсудить еще одну кандидатуру». Все вопросительно остались на меня. «Нужен человек, имеющий воинское звание, дисциплинированный, умеющий держать язык за зубами и, главное, знающий компьютерную технику для серьезного правительственного задания». Но на последней фразе не удержался и засмеялся. Самый нетерпеливый Артемьев не выдержал и спросил: «Не томи, командир, для чего?» «Нужно вместе с Судоплатовым вернуться в Москву, там установить нашу радиостанцию, радиомодем и ноутбук. Обучить местный персонал не получится, поэтому кто-то должен будет остаться там и обеспечивать связь. Иначе нас задолбают радиограммами, что система не грузится, или не читается диск, или в принтере закончился тонер». Народ, понимающе, заулыбался. «Кого думаешь отправить, командир?» «Предположение есть, но тут приказывать не могу. Логика такая. Кто-то из нового пополнения отправить не могу. И тут прошу не обижаться. Должен лететь человек, знающий о наших переговорах и договоренностях с Берией и со Сталином. Не хочу вас обижать, но большинство из вас просто не в курсе всех нюансов. Мне лететь нельзя. Тут столько дел, что оставлять весь этот табор без присмотра будет глупостью. Тем более, скоро Борисполь будет захвачен немцами, и снова возникнет проблема поиска новых безопасных точек выхода». Тут сразу подал голос молчавший до этого Шестаков. «Почему захвачен?» «Евгений, в нашей истории, на данный момент времени, Юго-Западный фронт был, по сути дела, разгромлен, и под Киевом окружена и уничтожена крупная группировка советских войск, и огромное количество попало в плен. Сейчас, после нашего влияния и на основе информации, переданной руководству СССР, такой катастрофы удалось избежать. Но фронт трещит по швам, и сдача Киева – это вопрос времени. У нас просто нет сил удержать немцев. Но такой катастрофы, какую мы знаем, не произошло, и все последнее время войска отступают и активно выводятся из мешка. Благодаря этому наступление на Москву еще не начиналось, поэтому с гордостью могу сказать, что в этом есть и наша заслуга. Многие вопросы, касающиеся вывода войск и направления ударов, и мне неизвестны, так как о стратегических планах ставки нас как-то не информируют. Но, думаю, глупостей они меньше совершат». Осунувшееся лицо Шестакова оставалось печальным, поэтому пришлось реагировать. «Васильев, я товарищ майор. Возьми шефство над старшим лейтенантом, проведи политинформацию. Это твой подчиненный, и теперь твоя забота утирать ему носик». «Есть, сделаю». «Молодец. Теперь о кандидатуре технического специалиста, которого отправим в Москву. Это должен быть кто-то из первого состава, наделенный доверием». Санька взъерепенился. «Командир, ты что, меня хочешь отправить?» «Нет, Саня, кто у меня будет армейской разведкой заниматься? А вот кандидатуру твоей жены хотел бы предложить». «Чего?» Санька от возмущения аж покраснел. «Командир, ты чего? А ребенок?» «Ребенок будет с ней и станет первым переселенцем». Тут голос подал Борисыч. «Санька, а че ты выпендриваешься? Командир дела говорит. Катерина девчонка умная и выдержанная, и зря языком, в отличие от тебя, трепать не будет. А то, что они с ребенком переберутся в Москву, так ты за это начальство, наоборот, благодарить должен. У тебя сын еще грудничок, и ему нужен свежий воздух и нормальное питание. А какое может быть питание, когда мамка по лесам со снайперской винтовкой носится, да немцев десятками гасит?» Я удивился, что Серега свою Светку с сыном не отправляет, хотя его жена в компьютерах разбирается намного лучше, и на эту роль как офицер подошла бы намного лучше. Но тут голос подала Светлана, которая обычно на совещаниях больше была слушателем, но присутствовала в качестве офицера, отвечающего за внутренний распорядок бункера. «Мужики, вы что, совсем охренели? Как вы ребенка в самолете повезете? Он еще грудничок, а там сквозняки, разреженный воздух, шум двигателей. Ищите кого-то другого. Да лишать бункер великолепного снайпера считаю глупостью. Это мое мнение, товарищи офицеры». Все усмущенно опустили головы, прекрасно понимая, что в словах моей супруги был смысл. «Сергей, может, мою дочку отправим? В компьютерах она очень хорошо разбирается. Сейчас сидит в Перевальном и обеспечивает связь с мобильными группами и нашей базой. Тем более в основном бункере не была, а системе безопасности в случае чего рассказать не сможет». «Борисович, спасибо за поддержку. Дельная идея. Кристина, конечно, твоя с тараканами в голове, но девчонка дельная. Мне идея нравится. Кто против?» Народ молчал. Все прекрасно понимали, что решение действительно неплохое. «В общем так. Судоплатов говорит, что Киев будет обороняться еще дней 10. Не больше. Потом начнется отвод войск и отвлечение второй танковой группы Гудериана несколькими контрударами. За это время Борисович, как старший группы и технический специалист, Кристина Панкова, как специалист по вычислительной технике и будущий оператор шифрованной связи, направляйтесь в Москву для установки, наладки и проверки оборудования. На это вам дается 3-4 дня. За это время вы не только все запускаете и тестируете систему, но и оцениваете то, как вас будут принимать. Это тоже важно. Надеюсь, все согласны? Ну вот и хорошо. Я пока работаю с Судоплатовым и изымаю указанных вами бойцов для нашего отряда. Борисыч, берешь программера из молодых до ранних и готовите оборудование для отправки в Москву». «И где я тебе это все найду?» «Твои проблемы. Ищи или делай сам радиомодем, стыкуй его с радиопередатчиком. Время у тебя до утра. Плюс обеспечь предков 2-3 ноутбуками, персональными компьютерами и таким же количеством лазерных принтеров с расходными материалами. Я как с Судоплатовым решу все вопросы, присоединюсь и буду помогать. Все, совещание закончено. Прошу всех товарищей офицеров приступить к выполнению своих непосредственных обязанностей». Пока люди занимались своими вещами, я в сопровождении Саньки перешел через портал 41-й код к Судоплатову, который с нетерпением нас ожидал.